Здесь передам уже сущность дела, то есть только то, что сам мог усвоить. Да и он мне начал передавать бессвязно. Речь его вдруг стала в 10 раз бессвязнее и беспорядочнее, только что он дошел до этого места. Он встретил Катерину Николаевну внезапно, именно тогда, когда ждал маму, в самую нетерпеливую минуту ожидания. Все они были тогда на Рейне, на водах, и все лечились. Муж Катерины Николаевны уже почти умирал, по крайней мере, уже обречен был на смерть докторами. С первой встречи она поразила его, как бы заколдовала чем-то. Это был фатум. Замечательно, что, записывая и припоминая теперь, я не вспомню, чтоб он хоть раз употребил тогда в рассказе своем слово «любовь» и то, что он был влюблен. Слово «фатум» я помню. И уж, конечно, это был фатум. Он не захотел его, не захотел любить. Не знаю, смогу ли передать это ясно, но только вся душа его была возмущена именно от факта, что с ним это могло случиться. Все, де, что было в нем свободного, разом уничтожилось пред этой встречей, и человек навеки приковывался к женщине, которой совсем до него не было дела. Он не пожелал этого рабства страсти. Скажу теперь прямо. Катерина Николаевна есть редкий тип светской женщины, тип, которого в этом кругу, может быть, и не бывает. Это тип простой и прямодушной женщины в высшей степени. Я слышал, то есть я знаю, наверное, что тем-то она и была неотразима в свете, когда в нем появлялась. Она почасту удалялась из него совсем. Версилов, разумеется, не поверил тогда при первой встрече с нею, что она такая. А именно поверил обратному, то есть, что она притворщица и иезуитка. Здесь приведу, забегая вперед, ее собственное суждение о нем. Она утверждала, что он и не мог о ней подумать иначе, потому что идеалист, стукнувшись лбом об действительность, всегда, прежде других, наклонен предположить всякую мерзость. Я не знаю, справедливо это вообще об идеалистах, но о нем, конечно, было справедливо вполне. Пишу здесь, пожалуй, и собственное мое суждение, мелькнувшее у меня в уме, пока я тогда его слушал. Я подумал, что любил он маму более, так сказать, гуманную и общечеловеческую любовью, чем простую любовью, которую вообще любят женщин. И чуть только встретил женщину, которую полюбил эту простую любовью, то тотчас же и не захотел этой любви, вероятнее всего с непривычки. Впрочем, может быть, эта мысль неверная, ему я, конечно, не высказал. Было бы неделикатно, да и клянусь, он был в таком состоянии, что его почти надо было щадить. Он был взволнован, в иных местах рассказа иногда просто обрывал и молчал по нескольку минут, расхаживая злым лицом по комнате. Она скоро проникла тогда в его тайну. О, может быть, и кокетничала с ним нарочно, даже самые светлые женщины бывают подлы в этих случаях. И это их непреоборимый инстинкт. Кончилось у них ожесточительным разрывом, и он, кажется, хотел убить ее. Он испугал ее и убил бы, может быть, но все это обратилось вдруг в ненависть. Потом наступил один странный период. Он вдруг задался одной странной мыслью. Мучить себя дисциплиной. Вот той самой, которую употребляют монахи. Ты постепенно и методической практикой одолеваешь свою волю, начиная с самых смешных и мелких вещей, окончаешь совершенным одолением воли своей и становишься свободным. Он прибавил, что у монахов это дело серьезное, потому что тысячелетним опытом возведено в науку. Но всего замечательнее, что этой идеей о дисциплине он задался тогда вовсе не для того, чтобы избавиться от Катерины Николаевны, а в самой полной уверенности, что он не только уже не любит ее, но даже в высшей степени ненавидит. Он до того поверил своей к ней ненависти, что даже вдруг задумал влюбиться и жениться на ее падчерице, обманутой князем, совершенно уверил себя в своей новой любви и неотразимо влюбил в себя бедную идиотку, доставив ей эту любовь в последние месяцы ее жизни совершенное счастье. Почему он вместо нее не вспомнил тогда о маме, все ждавшей его в Кёнигсберге, осталось для меня невыясненным. Напротив, об маме он вдруг и совсем забыл, даже денег не выслал на прожиток, так что спасла ее тогда Татьяна Павловна. И вдруг, однако, поехал к маме спросить ее позволения жениться на той девице, под тем предлогом, что такая невеста не женщина. О, может быть, все это лишь портрет книжного человека, как выразилась про него потом Катерина Николаевна. Но почему же, однако, эти бумажные люди, если уж правда, что они бумажные, способны, однако, столь настоящим образом мучиться и доходить до таких трагедий? Впрочем, тогда, в тот вечер, я думал несколько иначе, и меня потрясла одна мысль. Вам все развитие ваше, вся душа ваша досталась страданием и боем всей жизни вашей, а ей все ее совершенство досталось даром, тут неравенство. Женщина этим возмутительна. Я проговорил вовсе не с тем, чтобы подольститься к нему, а с жаром и даже с негодованием. Совершенство? Ее совершенство? Да в ней нет никаких совершенств, — проговорил он вдруг чуть не в удивлении на мои слова. Это самая ординарная женщина, это даже дрянная женщина, но она обязана иметь все совершенства. Почему же обязана? «Потому что, имея такую власть, она обязана иметь все совершенства!» — злобно вскрикнул он. «Грустнее всего то, что вы и теперь так измучены!» — вырвалось у меня вдруг невольно. «Теперь измучен?» — повторил он опять мои слова, останавливаясь передо мной, как бы в каком-то недоумении. И вот вдруг тихая, длинная, вдумчивая улыбка озарила его лицо, и он поднял перед собой палец, как бы соображая. Затем, уже совсем опомнившись, схватил со стола распечатанное письмо и бросил его передо мной. «На, читай! Ты непременно должен все узнать! И зачем ты так много дал мне перерыть в этой старой дребедени? Я только осквернил и озлобил сердце!» Не могу выразить моего удивления. Письмо это было от нее к нему, сегодняшнее, полученное им около 5 часов пополудни. Я прочел его, почти дрожа от волнения. Оно было невелико, но написано до того прямо и искренно, что я, читая, как будто видел ее самое перед собою и слышал ее слова. Она в высшей степени правдива, а потому почти трогательно призналась ему в своем страхе и затем просто умоляла его оставить ее в покое. В заключение уведомляла, что теперь положительно выходит за Бьоринга. До этого случая она никогда не писала к нему. И вот что я понял тогда из его объяснений. Только что он давеча прочел это письмо, как вдруг ощутил в себе самое неожиданное явление. В первый раз в эти роковые 2 года он не почувствовал ни малейшей к ней ненависти и ни малейшего сотрясения, подобно тому, как недавно еще сошел с ума при одном только слухе об Бьоринге. «Напротив, я ей послал благословение от всего сердца», — проговорил он мне с глубоким чувством. Я выслушал эти слова с восхищением. Значит, все, что было в нем страсти, муки, исчезло разом, само собою, как сон, как 2-летнее наваждение. Еще не веря себе, он поспешил было давеча к маме, и что же? Он вошел именно в ту минуту, когда она стала свободную, и завещавший ее ему вчера старик умер. Вот эти-то 2 совпадения и потрясли его душу. Немного спустя он бросился искать меня, и эту столь скорую мысль его обо мне я никогда не забуду. Да и не забуду окончание того вечера. Этот человек весь и вдруг преобразился опять. Мы просидели до глубокой ночи. О том, как подействовало все это известие на меня, расскажу потом в своем месте, а теперь лишь несколько заключительных слов о нем. Соображая теперь, понимаю, что на меня всего обстоятельнее подействовало тогда его как бы смирение передо мной, его такая правдивая искренность передо мной, таким мальчиком. «Это был чад, но благословение и ему!» — вскричал он. «Без этого ослепления я бы, может, никогда не отыскал в моем сердце так всецело и навеки единственную царицу мою, мою страдалицу, твою мать!» Эти восторженные слова его вырвавшееся неудержимо, особенно отмечаю в виду дальнейшего. Но тогда он захватил и победил мою душу. Помню, мы стали под конец ужасно веселы. Он велел принести шампанского, и мы выпили за маму и за будущее. О, он так полон был жизнью и так собирался жить. Но веселы мы стали вдруг ужасно не от вина. Мы выпили всего по два бокала. Я не знаю от чего, но под конец мы смеялись почти неудержимо. Мы стали говорить совсем о постороннем. Он пустился рассказывать анекдоты, я ему тоже. И смех, и анекдоты наши были в высшей степени не злобные и не насмешливы. Но нам было весело. Он все не хотел меня отпускать. «Посиди, посиди еще», — повторял он, — и я оставался. Даже вышел провожать меня. Вечер был прелестный, слегка подморозило. «Скажите, вы ей уже послали ответ?» — спросил я вдруг совсем нечаянно, в последний раз пожимая его руку на перекрестке. «Нет еще, нет, и это все равно. Приходи завтра, приходи раньше». «Да вот что еще, брось Ламберта совсем. А документ разорви и скорей. Прощай!» Сказав это, он вдруг ушел. Я же остался, стоя на месте, и до того в смущении, что не решился воротить его. Выражение «документ» особенно потрясло меня. От кого же бы он узнал, и в таких точных выражениях, как не от Ламберта? Я воротился домой в большом смущении. Да и как же могло случиться, мелькнуло во мне вдруг, чтоб такое двухлетнее наваждение исчезло как сон, как чад, как видение.